Надо сказать, что в ответе Варенухи обозначилась легонькая странность, которая сразу кольнула финдиректора в чувствительности своей, могущего поспорить с сейсмографом любой из лучших станций мира. Как же так? Зачем же Варенуха шел в кабинет финдиректора, ежели полагал, что его там нету? Ведь у него есть свой кабинет. Это раз. А второе, из какого бы входа Варенуха не вошел в здание, он неизбежно должен был встретить одного из ночных дежурных. А тем всем было объявлено, что Григорий Данилович на некоторое время задержится в своем кабинете. Но долго по поводу этой странности финдиректор не стал размышлять. Не до того было. Почему ты не позвонил? Что означает вся эта петрушка с Ялтой? Ну, то, что я и говорил. Причмокнув, как будто его беспокоил больной зуб, ответил администратор. Его нашли в трактире в Пушкине. Как в Пушкине? Это под Москвой? А телеграммы из Ялты? Какая там к черту Ялта? Напоил пушкинского телеграфиста и начали оба безобразничать, в том числе посылать телеграммы с пометкой «Ялта». Ага, ага. Ну ладно, ладно, не проговорил, а как бы пропел римский. Глаза его засветились желтеньким светом. В голове сложилась праздничная картина позорного снятия Степы с работы. Освобождение. Долгожданное освобождение финдиректора от этого бедствия в лице Лиходеева. А может, Степан Богданович добьется чего-нибудь и похуже снятия? «Подробности», — сказал римский, стукнув пресс-папье по столу. И Варенух начал рассказывать подробности. Лишь только он явился туда, куда был отправлен финдиректором, его немедленно приняли и выслушали внимательнейшим образом. Никто, конечно, и мысли не допустил о том, что Степа может быть в Ялте. Все сейчас же согласились с предположением Варенухи, что Лиходеев, конечно, в пушкинской Ялте. «И где же он сейчас?» — перебил администратора взволнованный финдиректор. «Ну, где же ему быть?» — ответил криво ухмыльнувшийся администратор. «Натурально, в отрезвителе». «А, ну-ну! Ай, спасибо!» А Варенух продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь лиходеевских хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего. Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с телеграфистом на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то прознашатающейся гармоники. Гонка за какими-то гражданками, визжащими от ужаса. Попытка подраться с буфетчиком в самой Ялте. Разбрасывание зеленого лука по полу той же Ялты. Разбитие 8 бутылок белого сухого айданиля. Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать Степе машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить Степины паскудства. Словом, темный ужас. Степа был хорошо известен в театральных кругах Москвы, и все знали, что человек этот не подарчик. Но все-таки то, что рассказывал администратор про него, даже и для Степы было чересчур. Да, чересчур. Даже очень чересчур. Колючие глаза римского через стол врезались в лицо администратора. И чем дальше тот говорил, тем мрачнее становились эти глаза. Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми оснащал свою повесть администратор, тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенух сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву,